Суверенная территория Невада и Аризона. Город Ньюрино. 22-й год, 7-е число 9-го месяца. Суббота. 22:00. Хоффман действительно был разговорчивым. Видимо, несмотря на кучерявую биографию и суровую репутацию, героем он не был никогда. Ну и кроме того, попавшись с поличным на торговле наркотиками и работорговле, он понял, что терять ему нечего, а приобрести хоть что-то еще можно. К работодателю особой сердечной привязанности он не испытывал, поэтому потребности выгораживать Родмана у него не было, и откровенничал он напропалую, почти без задержек. Протокол допроса Чарльза Хоффмана. 7 число 9 месяца, суббота, 13:00. Вопрос. Какие обязанности вы выполняли, когда состояли на службе в Ордене под началом Спенсера Родмана IV? Ответ. Я и Дон Маллиган выполняли обязанности личных порученцев и телохранителей Родмана. Вопрос. Что входило в ваши обязанности? Ответ. Как телохранители, мы занимались охраной Спенсера Родмана во время его поездок и встреч с людьми, которые могли представлять потенциальную опасность. Вопрос. С какой целью вы регулярно посещали территорию анклава, принадлежащего преступной группировке Томми Форелли в Ньюрино? Ответ. Я доставлял Томми Форелли деньги от Спенсера Родмана. Вопрос. Для чего вы передавали деньги Томми Форелли? Ответ. Он передавал Спенсеру Родману наркотики, которые я доставлял на Нью-Хевен. Вопрос. Вы неоднократно были замечены, а теперь и пойманы на том, что увозили рабынь. Для чего и куда вы доставляли девушек? Ответ. Я доставлял девушек Спенсеру Родману в его поместье на острове Нью-Хевен по его требованию. Вопрос. Для чего Спенсер Родман требовал привозить ему девушек из Ньюрино? Ответ. Родману требовались восточные и темнокожие девушки. Именно таких поставляет в Ньюрино чеченская банда через клуб «Адалиска». Томми Форелли отбирал самых красивых для Родмана, когда тот требовал таких доставить. Их содержали у Форелли до тех пор, пока не поступал заказ от Родмана, после чего я отвозил их на остров. Вопрос. Как в дальнейшем складывается судьба девушек, которых вы привозите на остров? Ответ. Мне это неизвестно. Вопрос. Куда дальше поступали наркотики, которые вы привозили Родману? Ответ. Родман отправлял полученные наркотики через ворота в Старый Свет. Вопрос. Лично вы участвовали в передаче наркотиков через ворота? Ответ. Нет, я не участвовал в этом. Вопрос. Откуда вам известно, что Родман отправлял наркотики через ворота? Ответ. Мне известно это со слов Дона Маллигана. Вопрос. Что вас связывает с Доном Маллиганом? Ответ. Мы вместе работали в Старом Свете. Вопрос. На какую организацию вы работали в Старом Свете? Ответ. Сначала мы работали на Центральное разведывательное управление, а потом на Департамент безопасности Отечества. Вопрос. Вы были с Маллиганом напарниками все это время? Ответ. Да. Вопрос. Следовательно, уровень доверия между вами был высоким? Ответ. Да, разумеется. Вопрос. Дон Маллиган участвовал в отправке наркотиков через ворота? Ответ. Мне это неизвестно. Вопрос. Маллиган сообщил вам, что Спенсер Родман переправляет наркотики через ворота, но при этом вам неизвестна степень участия Дона Маллигана в этом, несмотря на высокий уровень доверия между вами? Ответ. Да, это так. Вопрос. Кто является наиболее доверенным лицом Спенсера Родмана? Ответ. Его заместители, помощники Смит и Браун. Вопрос. Известно ли Смиту и Брауну об операциях с наркотиками? Прошу подумать перед ответом, потому что это я могу перепроверить через другие источники информации. Ответ. Я затрудняюсь с ответом. Вопрос. Попробую задать вопрос иначе. Смита и Брауна ставили в известность об операциях с наркотиками? Ответ. Не знаю. Думаю, что нет. Вопрос. Кроме вас с Маллиганом оповещали кого-нибудь еще об операциях с наркотиками? Ответ. Нет. Вопрос. А о поставках рабынь Спенсеру Родману? Ответ. Нет. Вопрос. Следует ли из этого, что именно вы и Маллиган являетесь доверенными лицами Спенсера Родмана? Я имею в виду то, что вам доверяется информация, которая не доверяется больше никому. Ответ. Да, можно и так сказать. Вопрос. Для чего Родману привозят рабынь? Ответ. У Родмана есть партнер, который имеет специфические склонности в сексе. Вопрос. Если я попытаюсь найти девушек вот с этой фотографией, где я смогу это сделать? Допрашиваемому предъявлена фотография, сделанная наружным наблюдением. Ответ. Мне это неизвестно. Вопрос. Вы привозите девушек Спенсеру Родману домой? Ответ. Да. Вопрос. Вы бываете дома у Родмана? Ответ. Если требуется его сопровождать в поездке, то мы встречаем его у него дома. Вопрос. Вы видите впоследствии у него дома девушек, которых вы ему привозите? Ответ. Нет. Вопрос. Вам приходится увозить этих девушек у него из дома так же, как вы их привозите? Ответ. Нет. Вопрос. Эти девушки живы или мертвы? Ответ. Это мне неизвестно. Вопрос. Если эти девушки мертвы и смерть их наступила в доме Спенсера Родмана, кто занимается вопросами захоронения тел? Ответ. Это мне неизвестно. Вопрос. Согласно показаниям Аарона Лепке, с которым вы попали в плен, именно он всегда передавал вам как наркотики, так и девушек. Это так? Ответ. Да, это так. Вопрос. Со слов того же Лепке, вы неоднократно ему говорили о том, что именно вам приходится вывозить тела девушек из дома Родмана, и что тела эти в плохом состоянии, и что девушки долго не живут. Это так? Ответ. Нет, это ложь. Вопрос. С какой целью Лепке стал бы лгать, если это делает его соучастником в еще более тяжком преступлении? Ответ. Это мне неизвестно. Вопрос. Готовы ли вы подтвердить свое заявление в присутствии самого Лепке? И готовы ли вы к тому, что я вас оставлю на часок наедине с моими коллегами, и они зададут вам эти же вопросы? Ответ. Нет. Вопрос. Уточните, что означает ваше «нет». Ответ. Не готов. Вопрос. Вам приходилось вывозить тела девушек из дома Родмана? Ответ. Да. Вопрос. Что послужило причиной их смерти? Ответ. Жестокое обращение. Вопрос. Кто подвергал девушек жестокому обращению? Ответ. Спенсер Родман и его партнер Бернстайн. Имя мне неизвестно. Если быть точным, это всегда делал Бернстайн с ведома Родмана. Сам Родман этим не увлекался. Вопрос. Чем? Ответ. Родман не садист. Просто ему не было дела до того, что сделать с девушками его партнер. Он нуждался в его лояльности. Вопрос. Кто такой Бернстайн? Ответ. Мне это неизвестно. Он каким-то образом связан с передачей наркотиков через ворота. Вопрос. Бернстайн с какой стороны? Ответ. С той стороны, из Старого Света. Он работает на правительство США, но мне неизвестно, где и кем. Вопрос. Подразумевается ли, что Бернстайн всегда участвует в жестоком обращении с девушками? Ответ. Всегда. Именно он и участвует, это его развлечение, и именно поэтому он так зависит от Родмана. Для Родмана это лишь способ держать Бернстайна за горло. Родман управляет Бернстайном посредством этого. Вопрос. Родман имеет видеозаписи происходящего? Ответ. Да. Вопрос. Откуда вам это известно? Ответ. Мы их просматривали. Вопрос. С кем? Ответ. С Маллиганом. И так далее. Допрашивали Хоффмана до моего приезда уже несколько дней, и я сам задавал ему вопросы в течение почти 5 часов. Похоже было, что выжали из него уже все, что он знал. Он не только рассказал нам о склонностях Родмана и некого Бернстайна, а еще много поведал нам об устройстве воротных терминалов, правилах прохода, организации обороны острова. Знал он, где находятся зенитные ракеты, которые мне не удалось обнаружить во время моего там пребывания. Знал порядок действия по тревоге. Рассказал, где Родман развлекается с девушками и где хранит видеозаписи. Известно ему было, где записан код от личного сейфа Родмана и что в этом сейфе можно найти. Очень много было известно Хоффману, и все это он продолжал выкладывать нам, иногда упираясь, когда дело касалось его личного участия в наиболее мерзких делах, но в основном без затруднений, детально и откровенно. А тот кусочек видеопротокола допроса, который я привел выше, должен был помочь мне решить самую главную проблему. Или я ничего не понимаю в людях? А раз так, то я разыскал Джей-Джей и приказал ей подготовить самолет к вылету рано утром следующего дня. И в полетный план вместо Аламо внести город Нью-Галвестон, что на побережье суверенной территории Техас.